Глава первая. Черт, как голова болит. Надо ж было так надраться вчера. Надраться? Пара бокалов вдовы Клико. Это что, надраться? Какое шампанское? Доносится до меня откуда-то из глубины. Два полуведерных бутыля с самогоном. Какой самогон в ресторане? В этой таверне у веселого шушпанчика? Да нет же, самогон. Опять лезет из глубины. Ну и что, что с сивухой? Ведь хорошо же было. Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Никогда за собой такого не замечал. Зажать эти непонятные, из какой глубины лезущие мысли и взять себя в руки. Собраться. Усилием воли убрать боль. Ага, уже лучше. Оценить обстановку и принять решение. Ты профи или где? Так, лежу на спине, в одежде на чем-то жестком. В сапогах. В сапогах? С курсантских времен я сапог не носил. Отвлекаюсь. Не дело. Еще раз собраться и прокачать ситуацию. Вчера решили съездить в ресторан. Отметить успешное начало войны там, в том мире. Потом что? Нападение. Я прикрыл отход и ждал наших спецназовцев. Викентьев подергался, но приказ выполнил. Затем это чертова граната. Так-так-так. Викентьев приказ выполнил? Нарушил приказ и десантировал меня туда. Туда? Вернее, теперь уже сюда. Ну, Юрий Александрович, присягу же нарушил. Черт, черт, черт! Опять совершенно не о том думаю. С Викентьевым потом разберусь. Сейчас ситуацию прокачать надо. Никогда я таким расхлябанным не был. Или это от реципиента взялось? Задавить расхлябанность немедленно. Не первый раз в сложную ситуацию попадаю. Так-так-так, работаем. Подавить в себе явную алкогольную интоксикацию. Сделано. Дальше. Кто я и где нахожусь? Осторожно заглядываю в эту непонятную глубину. Васька? Василий Сталин? Ну, не... себе... Стоп. Я ж давно отучил себя ругаться матом. Это не мое. Это Васькина. Васькина? Все, нет больше Васьки. И полковника ФСБ Павла Ефимовича Когана нет. Есть Василий Иосифович Сталин. Нет Джугашвили, а именно Сталин. Раз попал сюда, то надо соответствовать. Соответствовать и служить родине. Родине или отцу? Кажется, на меня прилично наложил отпечаток Васькин менталитет. Значит, надо прокачать через себя его память и выкинуть все лишнее. Как там Женька Воропаев рассказывал, надо работать с памятью? А ведь просто великолепно все помню. Так, еще раз, стоп. Что рассказывала Ольга Шлоссер о выясненных последствиях переноса? Лучшая реакция – ускоренный метаболизм, отличная фотографическая память, повышенная регенерация. А Женя Егор потом добавил про отличный слух, ночное зрение и выборочную эмпатию по желанию подсознания. Плюс низкая восприимчивость к алкоголю, повышенная потенция и постоянное чувство голода, со временем легко контролируемые. Просто супермен какой-то. Круто, как говорит молодежь. А я что, старый? Я ж теперь молодой. Мне ж теперь недалеко за 60, а всего лишь 19. 19-летний летеха. Да вся жизнь впереди. Звание явно дали раньше времени за фамилию, а не за способности. А ну-ка, ну-ка. Концентрируюсь и представляю себя за штурвалом. Могу. Еще как могу. Как хочется в небо. Ничего, сейчас около 3-4 ночи. Внутренние часы работают. Очень хорошо. Утром выбью себе полет. Обязательно выбью и отведу душу. В том мире медики меня уже полтора десятка лет за штурвал не пускали. Но с Викентьевым я все равно разберусь. Приказы ж нарушать нельзя. Жизнь ему ломать не станем, но наказать надо будет обязательно. А сейчас Все посторонние мысли в сторону и принимаемся за дело. Работа прежде всего. Сначала разберемся с ближайшей памятью Васьки. Именно Васьки, потому что Василий – это теперь я. А затем надо синхронизировать моторику тела, чтобы никто не заметил вселения. Вызвать в себе Васькину память и бутафорить под него проблемы для меня труда не составит. А потом постепенно сделаю вид, что повзрослел и остепенился. Практически бросил пить и стал нормальным человеком. Выпить Васька действительно любил, была в нем этакая вседозволенность. А в отношении к окружающим еще и снисходительность, недостатки воспитания. В детстве слишком много ему разрешалось. Рос без матери и практически без отца. Управление государством у Иосифа Виссарионовича очень много времени занимает. Вот что мне со Светкой и отцом делать, пока не представляю. Прошерстил Васькину память и почувствовал их родными. Даже Синельникова к Светке приревновал. Развратил сестренку. Вот умом понимаю, что они искренне любят друг друга, а все равно ревную. Черт знает что. Иосиф Виссарионович. Даже про себя назвать его так очень трудно. Папа или отец? Легко. Там я его никогда не любил. Считал тираном. Уважал? Это да. Да и было за что. А здесь? Именно что люблю, как отца. Чудны дела твои, Господи. Опять Васькины слова. Не верю я в Бога. А в отца верю. Верю, что не ради личной власти поднялся отец на ее вершину. Верю, что благо державы для него во много раз важнее личных благ. Сколько в том мире после его смерти в шкафу обнаружили костюмов? Один гражданский, три повседневных френча и штопанный мундир генералиссимуса, в котором потом и похоронили. Черт, аж передергивает всего, когда отождествляю мертвого Сталина из этого мира и отца. А ведь это действительно счастье. Снова сидеть в кабине самолета и крутить пилотаж, пусть и не на тяжелой реактивной машине, а на легоньком яке. Молодцы все-таки инженеры Викентьева. Отличную машину сделали. Мгновенно и точно реагирует на рули. Мощный тяговитый мотор и вполне приличное пушечное вооружение. Вот только немного слабовата конструкция. Но это только для меня, здорованными коэффициентом выживания возможностями. Для обычного пилота нормально. Машина позволяет делать очень многое, что раньше мне даже на винтовых самолетах и не снилось. Очень легкое управление с великолепными пилотажными качествами. Я закрутил восходящую бочку с очень малым радиусом. Перегрузка до 4G в течение десятка секунд. Такого я не позволял себе в том мире даже молодому во Франции на спортивной пилотажной машине. Иду как по ниточке вокруг воображаемой оси спирали до почти полной потери скорости и сваливаю як на крыло. Переход в штопор. Ого, он еще сопротивляется. Патронные короба полны снарядов, и центровка машины смещена несколько вперед. Ну-ка, посмотрим на выход. Бросаю ручку управления, выдергиваю ноги из педалей и выставляю рут на минимум. Даже не закончив витка, машина переходит в пологое пикирование с постепенным выходом в горизонталь. Ох, хороша ласточка! Рут на максимум и вверх. Да, это, конечно, нелюбимая сушка, где тяга движков превышает вес самолета, и можно почти до стратосферы идти вертикально без потери скорости. Но тоже очень и очень неплохо. Так издевался над собой и машиной почти полчаса. Да, сам-то выдержал. А вот ласточке явно поплохело. Сильно потянуло в левый крен, и резко упала эффективность рулей. Прости, дорогая, но зато теперь я знаю, чего можно требовать от твоих подруг. А ты? Ну что ж сделать, родная? Разберут тебя на запчасти, отдефектуют узлы и детали. Полетаешь еще в телах своих сестер. С горем пополам посадил як и, отдав потрепанную машину техникам, пошел курс учебно-летательной подготовки листать. В той прошлой жизни он мне как-то конкретно на этот самолет, увы, не попадался. Почему Викентьев не выходит на связь? Утром специально час просидел в кабине Яка с включенной рацией. Что у них там творится? Судя по тому, что я ничего не помню после взрыва гранаты, со мной там было все очень плохо. Надо как-то с Синельниковым связаться. У него информация точно ведь должна быть. «Васька, смотри!» В двери появляется Колька, мой ведомый. Расстегивает китель и вытаскивает прижатую ремнем бутылку беленькой. Но хоть не самогон, уже неплохо. Хороший Колька парень и пилот отличный. Его и поставили-то мне спину прикрывать, так как из молодых он здесь лучший. Был до сегодняшнего дня. Вот только разгильдяй. Надо от Васькиных словечек избавляться. Так резко имидж менять нельзя. Делаю редкостную ухмылку. «Наливай!» Не успели. Только Коля достал стаканы, пока я вытаскивал из тумбочки немудреную закуску, как появились Голубев, командир нашего звена, и его ведомый, Леха Устименко. «Ни стыда, ни совести!» – изрекает Иван Голубев. «Нет бы товарищей позвать!» «А где вы шляетесь?» Николай достал еще посуду. «К технарям ходили. Было на что посмотреть». Инженер полка долго ругался, подписывая акт списания твоей, Васька, машины. Объяснил Устименко. «Он тебе новый самолет знаешь, с каким номером выделил?» Усаживаясь рядом со мной на койку, спросил старший лейтенант Голубев. И, увидев мой вопросительный взгляд, продолжил. «Будешь теперь 13-м». «Да, а ведь летчики уже и в эти времена были страшно суеверными». «Чертова дюжина, говоришь? Да плевать! Не верю я ни в Бога и ни в черта!» Ополовинили мы бутылку быстро. Первый тост был, соответственно, за Родину и за Сталина. Да, судя по всему, культ личности, как потом обозвал его Хрущев, имел место быть. Вот только хорошо это или плохо? Что плохого в том, что народ верит в руководителя своей страны и почитает его? Или во мне действует Васькина вера в отца, и я уже не беспристрастен? Пока я раздумывал, разговор в комнате перешел на положение дел на фронте. «Неделя, да две максимум, и германцы капитулируют», – убежденно изрек Колька. «Не-а», – отозвался я, – «пока Гитлеру власти не капитулируют». «Но должен же немецкий пролетариат сбросить его». Поддержал Николая Леха. «Не сможет. Слишком у них там в Германии все далеко зашло», объяснил я. «Так что придется нам, ребята, в Берлин топать и прямо там нацистов к ногтю брать». Мы прикончили бутылку. Ну что такое пол-литра на четверых? Колька уже дернулся раздобыть еще выпивки, когда я махнул ему рукой, показывая, чтобы сидел. «Да хватит тебе! Погода уже почти нормальная. Завтра наверняка полеты будут». Тут уж Голубев удивленно посмотрел на меня. Раньше Васька от выпивки бы не отказался. «Лучше, командир, спой». Я снял со стены и подал старшему лейтенанту гитару. «А что?» Ваня тут же начал что-то бренчать и подстраивать гитару под себя. «Давай нашу!» Тут же потребовал Колька. Иван посмотрел на моего ведомого, улыбнулся и запел. Голос у него был низкий, почти профессиональный. До Анны Герман ему было далеко, но за душу брало. «Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов». Припев подхватили мы все вместе. В комнату нашего звена начали протискиваться другие пилоты. «Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость». Несколько минут просидели в тишине. Вот интересно, почему здесь, в этом мире, мало песен Высоцкого? Я привычно, как в 80-е в том мире, продул мундштук Беломорина – промял, прикурил и решительно отобрал гитару у Ивана. «Их 8, нас 2, расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит и шансы равны». Николай посмотрел мне прямо в глаза. Он, похоже, примеривал эту ситуацию на нашу летную пару. «Мне в хвост вышел мессер, но вот задымил он. Надсадно завыли винты. Им даже не надо крестов и могилы. Сойдут и на крыльях кресты. Я первый. Они под тобою. Я вышел им наперерез. Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою. В бою не бывает чудес». А вот здесь меня, кажется, не совсем поняли. Антирелигиозная пропаганда еще сильна, хотя за последние годы значительно ослабела. «И я попрошу Бога Духу и Сына, чтоб выполнил волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангел-ас. А если у них истребителей много, пусть пишут в хранители нас. Хранить – это дело почетное тоже, удачу нести на крыле, таким, как при жизни мы были с Сережей и в воздухе, и на земле». Когда прозвучал последний аккорд, ребята не сразу поняли, что песня кончилась. «А почему Серега?» – обиделся Колька, ведь моим ведомым был он. «Ну?» – я задумался. «Так автор написал». «А кто?» – тут же требовательно спросил Ваня Голубев. «Не скажу», – усмехнулся я. «Да, прячусь за фамилией. А с другой стороны, наступят ли здесь такие времена, когда друзьям можно будет говорить все? А ведь это и от меня зависит». Офицеры, а в комнату уже набилось человек 10, дружно потребовали: «Тогда давай еще. У него, этого твоего секретного автора, наверняка еще что-нибудь такое есть». До моего десантирования Васька был, конечно, рубахой парнем. Но вот знатоком редких авторов он явно не являлся. Можно ли воровать песни из того мира? Интересный вопрос. Да нужно. Здесь Володя Высоцкий другие напишет, никак не хуже. И будет этот Советский Союз вдвое богаче на его песни. Я выкинул погасшую папиросу в пепельницу и стал давать. Первый, соответственно, на ура пошла «Я як ястребитель». Затем, посмотрев на особиста, неизвестно когда появившегося в нашей переполненной комнате, я исполнил песню расстрелянного. Ну, тот, который не стрелял. А потом понеслось. Память услужливо поставляла мне тексты и аккорды. Я пел и вспоминал собственную встречу с великим поэтом и бардом в том мире. Заглянул в гости к хорошему знакомому, очень крутому специалисту по передатчикам авиационных прицелов. Заглянул и встретил там Высоцкого. Мы тогда и познакомились. Тоже пили водку, и он пел. Репертуар тогда был вначале, увы, в основном блатной. Но потом Володя начал выдавать свое задушевное. Сейчас я пытался хоть как-то подражать, исполняя только лирику и военное. И чего я распелся? Вроде не перед девчонками ведь выступаю. А действительно, с чего вдруг? И только задавшись этим вопросом, я понял то, что мое подсознание распознало само. Этим ребятам я должен отдать все, потому что завтра пойду с ними в бой. В час ночи пришел замполит и разогнал нас. Но еще одну песню я все-таки спел. «Рассмеялась ты и взяла с собой, и с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя». Но почему Викентьев не выходит со мной на связь?